Глава 15. Новый захватчик. Однажды поздно вечером, в первую неделю июля 1879 года, Делонг вместе с Эммой сидел в гостиной их люкса в отеле «Палас» в Сан-Франциско. Повсюду лежали книги, карты, учетные журналы и планы корабля. День отплытия приближался, и Делонга буревали всевозможные мысли. В отель «Палас», который открылся 4 годами ранее, было вложено $5 миллионов. Он считался самым большим и фешенебельным отелем мира. И, как выразился Эндрю Карнеги, был построен, чтобы затмить все сущее. В «Паласе» были высокие потолки, и каждый из 755 номеров был снабжен отдельной ванной комнатой, прообразом кондиционера и электрическими кнопками, с помощью которых гости могли по интеркому сообщить о своих желаниях целой армии гостиничных служащих. «Палас» был также оборудован новейшими гидравлическими лифтами, облицованными панелями красного дерева. Эти лифты называли поднимающимися комнатами. Джордж и Эмма наслаждались уединением в этом роскошном отеле. Сильвию на время отправили к сестре Эмми в Айову, но над ними давлела горечь неминуемой разлуки. Дни пролетали один за другим, но мыслями Джордж был далеко и не мог сосредоточиться на тысяче мелочей, связанных с путешествием. Эмма почти всегда была рядом. Она читала его письма, вместе с ним строила планы и давала оценку его идеям. В то же время, изо всех сил стараясь, чтобы чувства не завладали над ней, во время плавания вокруг Южной Америки Эмма изучила Жанетту вдоль и поперек и принимала такое деятельное участие в планировании экспедиции, что Джордж стал считать ее одной из участниц грядущего вояжа. Отчасти Эмма хотела присоединиться к мужу в полярном путешествии, но все же понимала, что это невозможно. Мечта достичь Северного полюса принадлежала одному лишь Джорджу. Его одержимость Арктикой казалась вполне очевидной и неизменной. Она напоминала яркое пламя. Все последние 5 лет, все его усилия и приготовления – в итоге сводились к этой неделе. «Он много лет ждал этого часа», — писала Эмма. «Он никогда не стремился ни к славе, ни к богатству. Он был из тех людей, кто жаждет великих свершений не из честолюбия, а потому, что лишь великие дела способны удовлетворить их пламенные сердца». Позже, тем же вечером, Делонг оторвался от чтения и взглянул на Эмму. На ней было черное бархатное платье и лазурное колье. Эмму озадачила тоска в его глазах. «Я подумал, — сказал он, — что ты была бы прелестной вдовой». Сердце Эммы пропустило удар. Обычно Джордж не поддавался унынию, он не лелеял мрачных мыслей и не был склонен к сентиментальности. Эмме захотелось броситься к нему и предаться чувствам, но она себе не позволила. Впоследствии она написала: «Я боялась, что плотина прорвется, и мы оба сломаемся». Она боялась, что если это произойдет, между ними возникнет невыраженная печаль, которая испортит их последние дни вместе. Но Джордж на этом не закончил. «Если это случится, — сказал он, — не облачайся в глубокий траур. Если ему было суждено погибнуть в Арктике, он хотел, чтобы Эмма одевалась просто и элегантно и была такой же красивой, как в тот вечер». Собравшись с духом, Эмма ответила: «Я не стану вдовой». Джордж не стал ее переубеждать. Дороги назад уже не было. Если у него и были плохие предчувствия, отменить плавание было невозможно. Как он позже написал Эмме: «Я участвую в великом предприятии, от которого никто из нас не мог меня отговорить». Позже Джордж подозвал Эмму и усадил к себе на колени. Я обвела его руками за шею и положила голову ему на плечо, вспоминала она. Обнимая друг друга, они пытались продлить мгновение, пока за окнами палоса проносились экипажи и шумели улицы холмистого города. Мы около часа тихо говорили, сдерживая собственные чувства. За несколько предшествовавших этому недель случилось кое-что примечательное. Джордж Вашингтон Делонг стал национальным героем. Его восхваляли американские и иностранные газеты. Он чувствовал, что на него возложены надежды всего народа, и это помогало ему справляться с мрачными мыслями. Но он не ожидал, что в одночасье станет знаменитостью. Внезапная известность несколько смущала его. Он не умел и не был научен блистать в лучах славы, а потому всячески увиливал от этой необходимости. По сообщению газеты «Сан-Франциско Экзаменер», Делонг дерзнул сцепиться с северным сфинксом и раскрыть его секреты. Репортер из «Геральд Беннета» превозносил Делонга за то, что он готов положить свою жизнь на алтарь полярных исследований. Газета «Нью-Йорк Коммершал Адвертайзер» провозгласила: «Если успех увенчает усилия отважного командора, это станет одной из величайших географических побед человечества. Решение тайны Севера будет событием века». Одна из газет из северной части штата Нью-Йорк пошла дальше и сказала, что экспедиция Жанетты стоит на пороге открытия, в сравнению с которым меркнет даже открытие Америки Колумбом. В этих восторженных статьях начали появляться намеки, что с Жанеттой связаны стремления молодой республики стать мировой державой, а гордость за это дерзновение переполняет сердца нации. Еще неизвестно, что обнаружит Жанетта под строгим командованием Делонга, написала «Сан-Франциско Кроникл». Он пойдет по новому маршруту и применит хитроумные приспособления, которые не использовались ранее. Преуспеет ли новый захватчик, вырвет ли он у Арктики столь долго хранимый секрет. Специальный корреспондент Геральд Беннета прибыл в Сан-Франциско, чтобы в подробностях описать отплытие Жанетты. Но о самом Беннете по-прежнему не было слышно. Отсутствие покровителя невыносимо печалило Делонга. Он считал это плохим предзнаменованием. Беннет же был верен себе и до последнего не отвечал Делонгу, ограничиваясь лишь расплывчатыми фразами, что, конечно же, приедет посмотреть, как стартует его проект. Затем откуда-то из Европы пришла такая телеграмма. «Премного сожалею. Приехать и пожелать ему счастливого пути не смогу, но надеюсь встретить его по успешном возвращении. Скажите ему, что я безмерно верю в его энергию и смелость и искренне благодарю его за верность мне. Надеюсь, Америку ждет успех в этом начинании». Однако, если же Делонга постигнет неудача, Беннет подчеркнул, что не пожалеет сил и средств на его спасение. В этом был весь Беннет, бесцеремонный, отчужденный, напыщенный и в то же время почти безгранично щедрый в отношении финансовых трат. Он был холодным человеком, сидящим на теплом мешке с деньгами. Возможно, он и вовсе не собирался приезжать в Сан-Франциско. Он презирал толпу и различные проявления чувств и терпеть не мог оправдывать ожидания. Он попрощался с Делонгом в Гавре, и этого было достаточно. Он готов был продемонстрировать свою веру в Делонга, исправно выписывая ему чеки. На самом деле он выписал крупный чек на той самой неделе. Военно-морской министр Ричард Уигентон Томпсон ранее обещал Делонгу, что на Аляску пошлют быстрое судно с хорошим углем, чтобы на время облегчить ношу Жанетты. Флотское руководство также предложило, чтобы до Берингова пролива Жанетту сопровождал военный корабль. Но затем вспыхнула война между Чили и Боливией, из-за чего пришлось увеличить присутствие в южной части Тихого океана. Незадолго до отплытия военно-морской министр прислал Делонгу финальное сообщение, в котором пожелал ему удачи в плавании и верил в его прекрасное судно на поруки всемогущего Бога. Он также сообщил Делонгу, что в Сан-Франциско нет свободного корабля для перевозки угля и сопровождения Жанетты. Это рассердило Делонга и заставило его спешно искать альтернативу. «Правительство бросило нас на произвол судьбы», — написал он, «и предоставило нам самим решать свои проблемы. Мы обездолены». В момент особенной досады он написал, что судьба экспедиции висит на волоске. Не моргнув и глазом, Беннет телеграфировал, что зафрахтует частное судно «Фрэнсис Хайт». Эта шхуна водоизмещением 92 тонны, снабженная дополнительными угольными ямами, стоила Беннету десятков тысяч долларов. Но он не видел в этом проблемы. Он телеграфировал Делонгу из Парижа. «Любое ваше требование будет исполнено». Делонг с благодарностью ответил ему: «Слава Богу, у меня есть покровитель, который поддерживает меня, когда с этим не справляется моя страна». И все же решение Беннета не присутствовать при отплытии сильно задело его. «Меня словно пронзило током», — написал Делонг Беннету. «Когда вы телеграфировали, что не приедете, это стало ужасным ударом по будущему успеху экспедиции». В последние дни перед отплытием Жанетты Делонг был главной знаменитостью Сан-Франциско. Куда бы он ни пошел, его встречали с ликованием, и шляпы летели в воздух. Пала завалили адресованными ему письмами. Друзья и доброжелатели присылали ему талисманы на удачу и всяческие амулеты, которые советовали взять с собой на борт, включая даже флейту, якобы обладавшую магической силой. «Если вы сыграете на ней неподалеку от берега», гласила сопровождавшая ее записка, «не сомневаюсь, все волки тут же завоют в ответ». Общество по распространению религиозной литературы передала экипажу Жанетты коробку Библии. Губернатор Калифорнии Уильям Ирвин обнародовал резолюцию, в которой восхвалял отважного и умелого капитана и его команду целеустремленных людей. Известное местное ясновидище, уверявшее, что видит бестелесными глазами, провела вызвавший огромный интерес сеанс, в ходе которого якобы выяснила, что Делонг зайдет дальше любого из живущих, переживет свое путешествие и спокойно умрет в своей постели. Делонг получил бесчисленное количество писем от теоретиков Арктики и всяческих чудаков. Один из них торжественно заявлял, что после пересечения 87-й параллели Делонг с командой войдут в область, где их встретит тропический жар, поднимающийся из полого центра Земли. Другой писал, что экспедиция Делонга докажет возможность коммерческой трансокеанической коммуникации между Тихоокеанскими регионами и Англией через Берингов пролив. Делонгу нужно лишь проложить маршрут, который впоследствии будет обозначен системой маяков и буев. Тем временем газетчики со всей страны осаждали Делонга в попытках договориться об эксклюзивном интервью. Капитан всем отвечал отказом, иногда даже грубовато добавляя: «Мне нечего сказать по этому поводу». Делонг давно научился ценить сдержанность и к тому же не мог тратить время на пустые интервью. «Он уже промерз», — заметил один репортер, «и оттаивать не собирается». В один из дней Калифорнийская академия наук устроила прием в честь Делонга и его офицеров. На мероприятие съехали заслуженные ученые со всего западного побережья. Всем им было любопытно, что Делонг хочет отыскать в Арктике и чего достичь. В ответ на их вопросы Делонг смущенно поднялся и сказал несколько слов. «Очень сложно. быть может, даже невозможно в начале такой экспедиции заранее сказать,